Коротков оторвался от ее губ, галантно поцеловал ее руку и спокойно сел на место. Настя, не торопясь, надела туфли на 7-сантиметровых каблуках, обворожительно улыбнулась и двинулась в обратный путь к своему столику. Суляк сидел неподвижно, вертя в руках маленькую вилку для десерта, не сводя с нее глаз. Настя кинула взгляд на его тарелку и отметила, что он почти ничего не съел, кроме того единственного кусочка языка. — Послушайте, Павел, я понимаю, что у вас могут быть свои принципы и соображения, но вы должны поесть. В конце концов, то, что нам с вами предстоит, не является прогулкой по дачному участку, и совершенно неизвестно, где и когда мы с вами сможем поесть в следующий раз. Меньше всего мне хотелось бы, чтобы у нас с вами возникли проблемы из-за ваших неумных прихотей и выходок. — Значит, вы уверены, что из-за ваших выходок у нас проблем не будет? — спросил он, не отрывая взгляда от серебряной блестящей вилочки. — Ух ты! — заметил, значит. А сидел, как каменное изваяние, даже головы не повернул, когда она объяснялась с Коротковым. — Из-за моих выходок проблемы будут лично у меня, вам понятно? К вам это никакого отношения не имеет. А вот если у вас начнутся проблемы со здоровьем, то я на своих плечах вас не вытяну. Между прочим, этот человек тоже вами интересуется, хотя изо всех сил делает вид, что интересуется исключительно мной, а я делаю вид, что верю ему. Так, может быть, вы все-таки соизволите отступить от своих принципов и разъяснить мне хотя бы в самых общих чертах, кто это так усердно пытается вас достать? Суляк поднял на нее глаза, и Настю внезапно окатила жаркая волна. Ей не хотелось шевелиться. Ноги и руки словно налились свинцом, веки стали опускаться. В эту секунду ей стало совершенно все равно, ответит ли ей Суляк. И если ответит, что именно, ей стало безразлично, сумеет ли она выполнить задание и довести его до Москвы, до генерала Минаева. Больше всего на свете ей сейчас хотелось спать. Она собрала все силы и стряхнула с себя оцепенение. Ей даже показалось, что все это ей привиделось. Суляк сидел напротив нее, крутя в пальцах серебряную вилочку, и глаза его по-прежнему были прикованы к блестящему кусочку металла. — Пойдемте отсюда, — резко сказала она, поднимаясь. Вытащив из вазы розовые гвоздики, она подошла к столу Короткова и швырнула цветы ему в лицо. Идя к выходу, она снова чувствовала на себе взгляды, одни насмешливые, другие осуждающие, третьи восхищенные. Но она точно знала, что по меньшей мере одна пара глаз смотрит ей в спину с настороженным недоумением. «Кто она такая? Откуда взялась?» — нервно выкрикивал Григорий Валентинович Ченцов. «Вы хоть что-нибудь сумели о ней узнать?» «Очень многое, Григорий Валентинович», — докладывал помощник Ченцова, — «но сведения такие противоречивые, что трудно понять, каким из них можно верить, а каким нет. Ее фамилия — Суляк, Анастасия Павловна Суляк. Вероятно, это его жена или родственница. Паспортные данные я взял у администратора гостиницы в Самаре, но проверить еще не успел. Те, кто наблюдает ее в Самаре, утверждают, что у нее очень много денег». И она ими разбрасывается, не считая. По-видимому, с Суляком у нее был какой-то конфликт, потому что они не кинулись друг к другу, когда он вышел из зоны. Она явно в чем-то оправдывалась, а он ее снисходительно слушал. Похоже, он не ждал, что она будет его встречать. Особо крайне неуравновешенная, экзальтированная, способная на эксцентрические выходки. В общем, женщина с очень нестандартным поведением. Я думаю, ну-ну... — подбодрил помощника Ченцов. — Выкладывай, какие у тебя есть идеи. — Я думаю, что она может быть одной из тех. — Да. Ченцов нахмурился, задумчиво потер пальцем переносицу, потом налил в стакан из толстого стекла минеральной воды и сделал несколько больших глотков. — А почему тебе пришла в голову такая мысль? — Поведение какое-то необычное. И потом, если они родственники, то это тем более возможно. Вы же знаете, это передается на генетическом уровне. И я подумал, Григорий Валентинович, что если эта женщина ничего не знает, то ее можно было бы использовать. Булатников в свое время использовал Павла, а мы используем ее. Надо только выяснить, как много она знает, и не опасно ли оставлять ее в живых. — Ты не о том думаешь, — сердито откликнулся Ченцов. — Надо в первую очередь думать о том, не опасно ли от нее избавляться. Ты как ребенок, которого поманили конфеткой, и он уж забыл о том, что нужно делать уроки. Наша задача сегодня — заставить Павла замолчать навсегда. А эта красотка путается у нас под ногами. Она засекла машину, и хотя номера на ней были съемные, но рожи-то у наших людей в этой машине были настоящие, поэтому пренебрегать ею как свидетелем мы с тобой не можем». Мы должны решить, можно ли ее убирать вместе с Павлом, или надо ждать, пока они, наконец, расстанутся. А ты вместо этого начал вынашивать какие-то дурацкие замыслы, как бы ее использовать. Не надо нам ее использовать. Пойми ты это, наконец, своими куриными мозгами. Нам нужно Павла заткнуть, и все. — Хорошо, Григорий Валентинович.